Ладно, ставлю 3-1. Кстати, если она и убила, нам это ничего не дает. Как это доказать? Даже если мы раздобудем улики, Кремер и окружной прокурор не поверят нам, не говоря уже о присяжных. Так что выкиньте ее из головы. А вот на мистера Флеминга я не ставлю. Конечно, у него, как и у любого другого, мог быть свой мотив, но судя по тем сведениям, которыми я располагаю сейчас, он мог прикончить Изабель только ради того, чтобы его жена перестала из-за нее беспокоиться, что, по-моему, немного притянуто за уши. Одно непонятно, почему он меня впустил? Чтобы жена не нарвалась на тебя на лестничной площадке. Возможно. Хотя он мог меня выгнать или пригрозить полицейским. Я думаю, что дело либо в том, что он и впрямь любит решать задачки, либо решил, что так будет лучше для жены. Вывод следующий. Если Флеминги тут ни при чем, то они даже не представляют, кто бы мог это сделать. Стелла сказала, что не сможет даже попытаться кого-то назвать, и я ей верю. Врунья из нее прескверная. Когда я нарочно ляпнул, что, возможно, Орри и платил за квартиру, она помотала головой. Потом отнекивалась, но я уверен, что она знает имя покровителя. Впрочем, что нам до этого, мы тоже знаем. Если Орри сказал правду... Сказал. Ему и деваться было некуда. Кстати, самое лакомое блюдо я приберег напоследок. Я имею в виду вторую жизнь Изабель. Театральный круг. «Да», — буркнул Вульф. «Что «да»?» «Тут придется повозиться». Впрочем, этого следовало ожидать. Женщина, которая питается на чьи-то деньги, нигде не работая, конечно, предпочитает есть не в одиночестве. «Ты смеешься?» «Да». «Большинство мужчин тратили бы деньги не только на еду». «Ладно. Итак, у нас теперь имеется круг». Как и ожидалось. Десятки или даже сотни людей. Предлагаю, наконец, пощупать Эвери Баллу. Я как раз о нем думаю. Сначала я хотел... Впрочем, ладно, обсудим это завтра, после твоей встречи с Орри. И он потянулся к стенограмме дела Розенбергов.